Глава 21. Обход. Злата. «Да что я такого сказала?» Ректор уставился на меня злющими глазами. «Вот-вот молниями будет стрелять». «Откуда я могла знать, что дочка короля за вами увивается?» Пыталась я оправдаться. «Анар вовремя не сообщил». Дракон в моей голове недовольно фыркнул. «Ведьма, ты меня сосвету жить хочешь?» — процедил Эйнар. «Из-за тебя одни проблемы». «Да не переживайте вы так. Подумаешь, принцесса приедет». Сложила я руки на груди. «Вот как узнает, что мы с вами любовники, так сразу обратно умчится в свой замок». «Как не переживать? На носу учение, а тут еще Лайна под ногами будет путаться». Тяжело вздохнул генерал. «Иди уже, Коску. Распоряжение я, что ли, буду давать?» «А что приказывать-то?» Часто заморгала я, не понимая, как действовать. Эйнар написал целый список указов, которые я передала секретарю. Тот особенно удивился, когда прочитал о том, что студентка Злата Винс принимается на работу личным помощником ректора, но ему хватило ума не расспрашивать об этом. «Пошли», — махнул генерал в сторону площади за окном. «Будем проверять, как мои предыдущие указания выполняются. Сколько времени потеряли из-за тебя сегодня? Завтра уже гостей принимать. Между прочим, твоего отца и еще троих. Случайно не знаешь, кто может прилететь?» «Нет», — мотнула я головой. «Возможно, мой младший брат будет с ним. Салаар учится на факультете разведки». «Брат, значит, с которым вы двойняшки?» — вздохнул ректор. «Нам только всей твоей родни не хватает». «Возможно, еще мама. Она возглавляет особый отдел разведки». Я прикусила язык. «Но надеюсь, что ее не будет». «Мама, значит, тоже морская ведьма». Ректор уже не удивлялся. «Угу. Сдается мне, бабушка проболталась, где я учусь. Вот они и решили сюда приехать в качестве делегации от Иралии». Решила я высказать свои предположения. «Да, плохая была идея пустить слух, что мы с тобой любовники», — поджал губы Эйнар. «Твой отец случайно не заставит меня жениться на тебе?» «Он не станет, дракон же», — пожала я плечами. «Его трудно обмануть. Отец быстро поймет, что между нами ничего нет». «Вот сама и будешь отбиваться от своих родственников», — прошипел он злобно. «Отобьюсь, не переживайте. Вы, главное, как можно дольше не попадайтесь им на глаза. Пойдемте уже. Куда вы там хотели идти?» Виновато шмыгнула я носом. Мне вдруг стало жалко ректора. Вся горячая любовь моих родственников обрушится на его голову. Придется помогать ему выкручиваться из крепких семейных объятий. Я-то уже привыкшая, а вот он точно нет. Эйнар плотнее закутался в пальто, обмотался шарфом. Я только надела шинель. И мы отправились с инспекцией по корпусам. По дороге ректор вкратце рассказал, что нужно осмотреть. Обещал тихо подсказывать мне, если что. А он сам будет вносить заметки себе в блокнот. Первым делом посетили преподавательский корпус и проинспектировали комнаты, которые готовили для завтрашних гостей из Иралии. Хорошо, что свободные покои оказались в другом крыле, подальше от апартаментов ректора. Так у Эйнара будет меньше шансов столкнуться с моим отцом. Все же придется ему скрываться от него как можно дольше. Хотя, если действительно бабушка проболталась, что я учусь здесь, ничто не поможет избежать встречи с родителем. Затем мы отправились на склад. Утром туда завезли новую форму для курсантов, и ректору нужно было проверить качество поставленной партии. Я критически рассматривала швы, пощупав ткань, подергала пуговицы. Вроде крепкие. Эйнар стоял рядом и тихонько удовлетворенно кивал. Значит, форма пришла та, что надо. «Замечательно», — заложила я руки за спину, отходя от образцов мундиров, шинелей и прочих предметов мужской одежды. «Когда будет следующая партия?» «Завтра, ваша светлость», — вытянулся, улыбаясь майор, который заведовал хозяйственной частью. «Придет форма для разведки и пехоты». «А для гражданских?» — приподняла я бровь. «Гражданских?» — удивился мужчина, поправив очки. «Вы не давали на этот счет никаких распоряжений». «Значит, даю сейчас. Показывайте каталог, где вы заказываете униформу для других». Нахмурилась я, строя из себя сурового начальника. «Сию минуту, сейчас принесу». Заведующего как ветром сдуло. «Какая к дохлому троллю еще форма для гражданских?» — прошипел ректор, подойдя ко мне. «Какая-какая? Хорошая, новая и модная», — невозмутимо ответила я. «У вас столько девчонок учатся, а ходят они в чем попало. Таких фасонов уже ни в одной академии нет. Старье, одним словом. Вы же не хотите опозориться перед королем Иралии?» «Не хочу», — недовольно процедил генерал, сложив руки на груди. «Вот и я не хочу». И в этот момент вернулся майор, неся два увесистых журнала. Он с грохотом положил их на стол. «Вот, ваша светлость, это два последних каталога, что присылали нам поставщики еще перед началом учебного года». «Отлично. Студентка Винс, поможете мне?» Взглянула я на генерала, который по-прежнему стоял хмурый. «Я?» — вскинул он брови. «Вы же у нас девушка. Подскажите, какие фасоны нынче в моде?» Решила я привлечь Эйнара, а то будет странно выглядеть, если генерал будет сам лично выбирать девичью форму. Вздохнув, Эйнар приблизился к столу и начался долгий процесс изучения каталога. «По-моему, отличная форма», — ткнула я пальцем в очередной эскиз. «Только юбку сделать покороче, до середины голени. В длинное очень неудобно ходить, по-моему». «Так ведь это неприлично», — взвился ректор. «Если надеть длинные сапоги, то все будет отлично», — парировала я невозмутимо. «Так в столице женщины носят платья. Наши девушки хуже, что ли?» Майор, стоявший рядом, удивленно смотрел то на меня, то на студентку, не смея и слова сказать. Только брови его ходили то вверх, то вниз. «Майор Галан, скажите, можно в заявке указать, чтобы юбки сделали короче?» Обратилась я к завскладу. «Да, конечно, ваша светлость», — тут же выпалил он. «Отлично. К этой форме подойдут вот эти высокие сапоги на небольшом устойчивом каблуке». «Может, без каблука?» — вздохнул ректор. «Нет, обязательно с каблуком. К расклешенной юбке подойдут сапоги только на каблуке». Всматривалась я в картинки обуви, а потом улыбнулась и взглянула на генерала. «Вам, студентка Винс, очень пойдет. Как думаете, какой цвет лучше выбрать? Бордовый или лиловый?» «Лиловый», — выдохнул Эйнар. «Спасибо. У вас отличный вкус, Злата», — похвалила я ректора, ухмыляясь. «Закажем в лиловых оттенках, а парадную форму — в бордовых». Не знаю, сколько времени прошло, но точно много, пока я удовлетворенно не вздохнула, потянувшись. Выбрали мы с ректором три зимних и три летних комплекта — повседневный, парадный и спортивный для занятий по физической подготовке. Не забыла я и про верхнюю одежду, и обувь по сезону. Правда, майор сказал, что летние комплекты привезут только весной, но заказ можно отправить уже сейчас, так обойдется дешевле. Вот и отлично, пока я ректор, хоть девчонок переодену в нормальную форму. Да и про парней не забыла, их еще меньше на гражданском, но тоже захотят обновки. Когда мы вышли из складских помещений, на улице уже стемнело. В животе вдруг заурчало, и я вспомнила, что пришло время ужина. «Ваша светлость, есть хотите?» — взглянула я на съежившегося на ветру ректора. «Ведьма, ты задумала разорить академию? Куда столько одежды заказала?» — недовольно буркнул он в шарф. «Пусть король хорошенько раскошелится, если не хочет опозориться перед соседом», — ухмыльнулась я. Тем более девчонок в академии не так много, как курсантов. Сколько денег ушло на их форму? Правильно, в разы больше. Зато студентки вас еще крепче любить будут. Так вы идете в столовую? Иду, шмыгнул он, пряча нос под шарфом. Пошли быстрее. В столовой студенты уже заканчивали трапезничать. Осталось несколько компаний. Среди них я заметила Ярла. Курсант, увидев нас, поджал губы и сверкнул злобно глазами в сторону ректора. Не успели мы подойти к раздаточному столу, как к нам подлетела грузная гномиха с раскрасневшимися щеками и натянула улыбку до ушей. «Ваша светлость, мы уж думали, вы опять ужин пропустите!» Ее глаза светились радостью. «Скажите, что подать, и я сейчас же принесу все к вашему столу!» «Отлично, спасибо», — улыбнулась я. «Студентка Винс, вы первая озвучьте ваши предпочтения». Эйнар задумался, разглядывая ряд со всевозможными блюдами. Только он хотел ткнуть пальцем в аппетитную буженину, как я громко фыркнула, сложив руки на груди. Повторение сегодняшнего утра, думаю, никто не хочет. «Мне вот этот салат, пожалуйста, тарелку риса, кофе со сливками и булочку с кремом», — недовольно ткнул генерал в полупустые чаны с едой. «Кофе студенткам не положен», — пробасила гномиха. «Тогда чай», — кисло ответил ректор. «А вам что, ваша светлость?» — словно преданный щенок смотрела на меня кухарка. Я озвучила свой заказ, добавив пунктик чашки кофе. Гномиха все записала в маленький блокнот и со словами «Через 5 минут все принесу» принялась накладывать еду в тарелки. Мы проследовали к столу, где обычно принимал пищу ректор. Лучшее место в столовой. Первый столик в первом ряду у окна. Его сразу можно было узнать. Он выделялся всегда чистой скатертью, непременно темно-синего цвета, в то время как на других столах скатерти не было вообще. Я галантно отодвинула стул для ректора, как и положено воспитанному мужчине. «Генерал у нас не просто военный, а еще и аристократ. Значит, этикет блюсти обязан». Эйнар, выпрямив спину, сел на краешек стула, словно находился на обеде у короля. «Расслабься, студентка Винс», — хмыкнула я. «Ты не на званом ужине». Стоило мне сесть за стол, как к нам подлетела Илона. Подруга, поджав губы, посмотрела сначала на меня, потом на ректора в девичьем теле. Я напряглась, поняв, что напарница не в лучшем расположении духа. Чего она хочет? «Илона? Сантери?» Машинально обратилась я к подруге, но вовремя спохватилась. Та даже не обратила на меня внимания. Ее глаза лихорадочно блестели, а взгляд был направлен на ректора. «Злата, какая же ты подлая!» — прошипела девушка. «Мы с тобой больше не подруги».